Глава 23. Второй слой. Миг. Видя, что маленький демон продолжает висеть в воздухе и, ничего не делая, наблюдает за происходящим, я решил его позвать. Что происходит? Тебе не нужен ответ на этот вопрос. В повернувшихся ко мне глазах совсем не было жизни, только безжизненный золотой свет, заполнивший их до самого верха. Все демоны и эльфы сегодня умрут, а истинные начнут свой путь по возвращению былого могущества. «Убить всех!» Будто ждавший этих слов Геворт проревел новый приказ, и сотни неожиданно обретших крылья эльфов напали на своих недавних сородичей. И вот после такого я уже не мог не вмешаться. Да, я не лезу в чужие битвы, но стоять в стороне, когда кто-то вырезает тех, кого я, как уж получилось, считаю, конечно, не друзьями, но союзниками, не могу. Я же мужик, в конце концов. А настоящие мужики всегда защищали и будут защищать то, что считают своим. Я вновь поднял в воздух бурю металла, через которую, кстати, без каких-либо проблем прорвался ближайший крылатый и тут же покатился, сбитый моим пантера-скорпионом. Обидно, конечно, что я не понимаю происходящее, но ответы можно получить и после боя. А пока, прежде всего, попробуем защитить отряд Астори. Переместившись к поглядывающим на меня с опаской эльфам, я прикрыл нас облаком стали. Да как уже выяснилось, оно совершенно не может защитить от падших. Вот только его предназначение совсем в другом. Почувствовав, как к нам устремилось сразу четверо измененных эльфов, я смог легко определить их положение в пространстве. Да, они разрывают мой металл, но я-то чувствую, где это происходит, и могу направить в нужные места стрелы из мертвой стали. Так что те, ускоренные родной стихией, практически моментально достигли цели. А выжить с разъедающим тебя изнутри металлом в черепе не так-то просто. Оглядевшись по сторонам, я смог убедиться, что больше на нас пока никто не нападает. Обычные эльфы, наоборот, начали потихоньку присоединяться к Астори, а измененные в полном составе ринулись в сторону Каи, похожей на обложенную со всех сторон львицу. Такую же опасную, но при этом и такую же обреченную. «Что происходит?» Принцесса сжала кулаки, глядя, как сотни метров от нас Золан-Ар тащит на плече тело оглушенного племянника. «Что с твоим другом? Что он сделал с дядей?» Последние вопросы явно направлены в мой адрес. Вот только я бы и сам не отказался получить на них ответы. И ведь как по-глупому все получилось. Вокруг кипит бой, а я, наверное, впервые за все это время, с тех пор, как получил карту, не знаю, что делать. Точнее, знаю, мне хочется помочь Кае. Вот только с точки зрения здравого смысла это будет не самое разумное решение. И тут демоница сделала следующий ход. Потратив не меньше четверти выделенной ей пустоты, Кая раскидала своих противников в стороны и проложила себе коридор в мою сторону. Нет, не в мою. Она явно нацелилась на Астори. А я даже знаю почему. Именно та является контрактором Мика, и стоит ей умереть, как того выкинет Серемилля. Логичная жертва, особенно учитывая, что сейчас ставки, судя по всему, довольно высоки. Не знаю, кто эти падшие или как они сами себя называют «истинные», но их сила внушает уважение. И последствия, что-то мне подсказывает, не заставят себя ждать. Маленький демон, да какой он, впрочем, теперь маленький, да и демон ли, тоже понял, что задумала Кая, и рванул за ней. «Остановись!» Клинок из мертвой стали разорвало на куски. Но вот меч тысячи металлов, усиленный рукой судьбы, уже смог остановить атаку, направленную прямо в удивленно расширившие глаза Астори. «Не мешай мне!» Даже зрачки у Каи налились кровью. «Не заставляй меня жалеть о помощи тебе! Падшие — это те, от кого может пострадать все мироздание!» «Не заставляй жалеть!» Если верить этой фразе, то получается, что Кая все-таки знала, кто я. И та же экскурсия в разрушенную башню была вполне осознанным жестом. «Нет!» Может быть, я дурак, но вот уже в который раз, выбирая между условным благом для всех и конкретным человеком, я выбираю второе. Это ж так глупо, так наивно, так по-детски. Но по-другому все равно просто не получается. «Я сама отправлю тебя домой, если дело только в этом». Демонесса уже не рычала, а пыталась говорить нормально. И ведь предложение вроде стоящее, а все равно не могу. Я же не из-за этого остановил ее удар. Невольно взгляд скользнул чуть в сторону. Миг уже почти пробился сквозь окружающую Каи мглу и замахнулся выросшим из руки копьем прямо ей в шею. «Не мешай мне!» Они что, все сговорились повторять друг за другом? Я как раз успел заново призвать немного мертвой стали и сформировать новое лезвие, отклонившее его удар. Тоже ведь та еще картинка. Демон, пытающийся поразить девушку за спиной щуплого смертного. Крылатый коротышка, пытающийся пронзить демона. И обычный человек, защищающий всех ото всех. «Какая тебе разница, кто я?» Кратчево завел разговор Мик, отскочив чуть в сторону. Теперь Кая уже была готова к его атаке. Ему приходилось посматривать на нас обоих. И вообще, вот ведь зараза. Когда я хотел поговорить, он лишь отделывался многозначительными фразами. «Про нее-то ты знаешь точно. Она враг. Помоги мне убить ее, и я сам открою тебе дорогу в твой мир». «Не слушай его». Тут же вмешалась Кая, после появления Мика, переставшая рваться к Астори и тоже занявшая выжидательную позицию. «Падшие не остановятся на Серемилле. Они попытаются либо вернуть себе все мироздание, либо уничтожить его». «Да кто ж такие эти падшие, в конце концов?» И тут я с трудом сдержал удар Мика. Его крылья немного потускнели, а копье налилось силой. Но, к счастью, я успел заготовить достаточно металла и подпорок, укрепленных рукой судьбы. Да и Кай тут же попыталась ударить в ответ, и маленькому демону пришлось защищаться уже от нее. Секунда-другая, и мы снова вернулись в начальное состояние. Фух, чуть не умер. Все-таки делать сразу несколько дел одновременно такое до добра не доведет. Но и просто разговаривать — это явный тупик. Уверен, и Кай, и Мик уже параллельно готовятся к следующему раунду. Если я от них отстану, то точно проиграю. «Мы не падшие, мы истинные», — неожиданно опять заговорил Мик. «Мы были хранителями миров до демонов, но потом те начали войну и уничтожили нас». «Если бы», — тут же усмехнулась Кай. «Вы сами начали вырезать друг друга. Мы же, хоть это и не свойственно нашей натуре, только навели порядок и приняли под свою руку миры, чтобы те не скатились в хаос». «Вы ударили в спину, воспользовавшись нашей слабостью», — взъярился Мик, но тут же успокоился. «В любом случае, это не так важно. Почти все истинные погибли, но были народы, в которых наша кровь была сильна. Чтобы ее пробудить, открыв новое вместилище для нашей силы, мне всего-то и нужен был король, достаточно сильный, чтобы произнести слова власти, и достаточно глупый, чтобы сделать это», — прервала его Демонесса. «Думаешь, Миклан Текутли просто так загонял Геворта в тупик? Или тот сам догадался устроить на меня засаду, чтобы некому было дать тебе в нужный момент подсказку? Это все он!» В моей голове после этих слов сразу выстроилась цепочка. Сначала я рассказываю о своих планах Мику и Астори, и сразу же после этого нас ловят на выходе. Случайность? Обычная предосторожность? Или Демонесса права? А еще я, кажется, понял логику в названии моих новых крылатых знакомых. И она мне не очень нравится. Истинные — это бывшие хранители миров. Падшие — это те, что подняли восстание среди своих и потом не смогли удержать победу под натиском демонов. Об этом не было речи, но почему-то думается, что и те не были белыми и пушистыми. Не знаю как, может быть, память повелителя, но я будто бы увидел это в какой-то мгновенной вспышке, наполнившей голову спутанными фактами и мельтешащими образами. «Ты помог мне!» Мик даже не подумал спорить с Кайей и обратился ко мне. «Я тебе должен и прослежу, чтобы в новом мире ты смог занять достойное место. Ты не думай, что истинных мало. Слово короля пробудило всех, и сейчас они стекаются под наши знамена со всех миров. А демоны, они с тех пор сильно ослабли и не смогут ничего нам противопоставить. Да посмотри сам. Вроде бы перед тобой платиновая карта с пустотой за пазухой, а сделать может не больше пьяного жонглера». «Я бы не советовала ему верить». Кая сначала поперхнулась от только что прозвучавшей в ее адрес характеристики, но быстро собралась. «Миклан Текутли не просто так оказался единственным из падших, сохранившим память. Он смог отринуть свою природу и стать демоном. Слабым, но все же одним из нас. Наш род всегда присматривал за ним. И вот именно я допустила ошибку. Не смогла вовремя догадаться, что ты для него всего лишь обманный маневр, дымовая завеса». Кажется, я понимаю, о чем она. Если бы меня не было, то понять, что к чему в веренице происходящих событий, было бы довольно просто. Понять, а потом сразу же остановить. А так Мик всегда был на полшага вперед. Теперь-то становится очевидным, что он не просто так нашел меня в пустошах. Ведь именно после этого, пытаясь угадать планы маленького демона, в каждое уравнение, вроде бы простое и понятное, Кае приходилось добавлять неизвестную величину — в виде сбежавшего опального повелителя с земли. Кто он? Зачем он? Почему он так пассивен? Демонесса даже попыталась проверить меня силой, но и тут я показал нетипичное твердолобое упрямство, никак себя не проявив. В общем, поработал на дядюшку Мика по полной программе. «Как хочешь». Мик, судя по всему, первый довел до конца свою подготовку к бою. «Геворт, начинаем!» «Пробуждение силы!» Над ареной пронесся неожиданно зычный голос бывшего короля. «Падшие разблокировали 20% своего потенциала». Крылья Мика снова потемнели, и на этот раз он без каких-либо сложностей для себя смог напасть одновременно и на меня, и на Кай. «Миньоны, мне нужна ваша помощь!» Демонесса тоже оказалась готова к следующему раунду и открыла серию порталов, из которых вылетело 11 демонов. На первый взгляд, каждая не слабее золотой карты. Притом все действовали так слаженно, что уже Мик начал отступать. Или нет? Один взмах копья, и сразу двое миньонов Кая осыпались пеплом. Вот это сила! Мой бывший приятель все еще отступал, но стало очевидно, что стоит хоть кому-то даже на мгновение расслабиться, и расплата придет молниеносно. Что ж, ситуация, похоже, патовая. Но это я еще не использовал свои козыри. Да, сильную подмогу мне, конечно, не позвать, но там, где не взять качеством, можно попробовать брать количеством. «Астори, прикажи своим использовать новые наконечники при атаке падших». Эльфийка от моего голоса сначала вздрогнула, потом явно собралась что-то спросить, но в конце концов только кивнула. Секунда, и все эльфы, еще не превратившиеся в крылатых, замирают, слушая голос своей истинной королевы. Другая, и волна металла разносит в руки каждому по несколько новых наконечников для стрел. Мертвую сталь в таком количестве мне не сделать, но оно и не нужно. За то время, пока мой меч тысячи металлов побывал в теле проходящего трансформацию Геворта, он не успел убить его. Но зато благодаря такому запасу времени получилось вычислить и сформировать особую модификацию железа, которое было максимально опасно для этой новой расы. По цвету немного похожее на золото, оно легко крошилось, стоило только прикоснуться к нему руками. Поэтому пришлось пойти на хитрость и использовать комбинацию с самой обычной легированной сталью. Потом прошли еще такие долгие 10 секунд, ушедшие на снаряжение новых стрел, и в воздух взвились сотни серебристо-золотых молний, направленных прямо в этих якобы истинных. Не знаю, что они затеяли, и правду ли говорит Каи, но их подход к решению проблем мне точно не нравится. Мик тем временем как раз успел поразить еще одного подручного Каи, когда над полем боя взлетел многоголосый крик боли. Привычно попытавшись загородиться крыльями от опасности, падшие не ожидали, что для новых стрел эта защита неожиданно окажется вполне себе по зубам. Еще один залп, и над Гевортом вспыхнуло маленькое солнце, прикрывающее часть его новых подданных. Но не всех. Другая часть точно попадет под удар. Хоть многие эльфы сегодня и погибли, но их еще вполне достаточно, чтобы заставить с собой считаться. И тут закричал Мик. Я опять не смог разобрать ни слова. Тут же появилось ощущение, что случится что-то страшное. Но нет. Он просто исчез, захватив с собой всех крылатых. Неужели мы победили? Вот только победа ли это? Ведь крылатые сейчас собираются по всем мирам. Если верить системе, то все эти падшие рано или поздно еще и станут в 5 раз сильнее, когда полностью откроют свой потенциал. А мы? Мы ведь были почти на пределе. Нет, конечно, я не использовал в полную силу руку судьбы, но тот же Мик уже показал, что вполне можно справиться с ее эффектами, а значит, все довольно паршиво. И это еще мягко говоря. «Алексей!» Как же раздражающе может звучать голос Каи, как будто наждачкой по стеклу. Вот только даже ответить ей какой-нибудь колкой я так и не успел. «Алексей Роков!» Рядом с нами появился еще один демон. Без всяких прикрас вроде формы эльфа или человека, просто огромная красная туша. «Рад, что все-таки смог наконец-то вас найти. А теперь позвольте зачитать вам официальный указ императора».